Я смотрел на задание, чей текст перематывался перед глазами. 8 часов аренды бензопилы дали свои плоды. Мало того, что я закончил с заданиями, так у меня еще и появилось большое количество строительного материала. Вы готовы получить награду за выполнение задания? Сейчас не стоит получать награды, поэтому я отказался и бросил взгляд на Кору. В голову будто бы ударила тонкая игла. Я тут же все понял. Используем Кору, бензин и просто-напросто подожжем тварину. Это очень понравилось мне, ведь таким образом мы сможем минимизировать риски и расправиться с тварью, что засела на дне жизненно важного водоема. Я закинул одну из лиан на плечо и, напрягая все мышцы, попер часть бревен, разделанных на две ровные части, в сторону убежища. Нужно заканчивать с этим, пока не стемнело, иначе могут появиться проблемы. Совсем скоро появится бревенчатый забор, а за ним и водоканал, небольшая ферма. Что-то я далеко заглядываю, буркнул я себе под нос. Дикари часто косились на меня, наверное, в их глазах я спятил и разговариваю сам с собой, а может они и не знают таких слов вовсе. Черт, не сойти бы с ума, разговоры с самим собой ни к чему не приведут, а молчать я не привык. Сплюнув на примятую бревнами листву, я постарался забыть об этом. Впереди слишком много дел, не стоит отвлекать себя ненужными рассуждениями. Мы с невероятным упорством доволокли бревна и тут же вернулись обратно в лес, только уже с пустыми полотнами. Длинный путь не прошел без следа для сплетенных вместе лиан, нужно постоянно менять их, чтобы без происшествий дотащить остаток бревен до нашего укрытия. В этот раз я решил проверить, что это за фрукт такой, похожий на спелое яблоко. Вместе с дикарями мы подошли к огромному дереву, чьи ветви раскинулись на метры вокруг, практически касаясь земли. С ветвей свисали пышные фрукты, их манящий аромат попадал прямо в нос, отчего внутри все начинало щекотать. Подергав себя за нос, я спустил рукава рубахи так, чтобы использовать их, как перчатку и осторожно сорвал плод. К моему удивлению, брызнул сок алого цвета, прямо как у граната. Задание простого уровня. Соберите 16 плодов щипкового дерева. Награда. 5 оп. Туалетная бумага. 3 слоя. В пачке 4 рулона. 2. Статус задания. Принято. Прогресс. 0.16. Буду откровенным. Походы в туалет в этом жестоком мире не менее жестоки. Подтираться травой то еще удовольствие. А здесь система предлагает 4 рулона туалетной бумаги. Я судорожно начал отламывать фрукты от веток, осторожно складывая их на землю перед собой. Дикари сразу же жрали, как только плод попадал к ним в руки, но у меня на это был совершенно другой план – вино. Только вот для начала следует найти дрожжи, сахар, но думаю, система раскошелится на данные предметы. В одном из заданий простого уровня я видел сахар, только вот само задание сложновато для выполнения, поэтому приготовление вина откладывается на неизвестное количество времени. На вкус плод щипкового дерева оказался слегка странноватым, такое ощущение, что смешали две ягоды, черешню и крайне кислый крыжовник. Алый сок вытекал изо рта при каждом укусе, что говорило о сочности плода. Вы готовы получить награду за выполнение задания? Нет, я пока не готов получить награду. Парочку плодов заберу на обратном пути, а сейчас стоит съесть как можно больше, чтобы запастись энергией. Набив пузо до отказа, я закинул лиану на плечо и побрел в сторону плотных джунглей, чтобы починить полотна. Путь близкий, но небо над головой уже смеркается. Лучше поторопиться, иначе можно встрять не по-детски. «Вождь!» — крикнул Толян. «Там!» — дикарь дрожащей рукой указал на небо. В его глазах отразился всполох невиданной доселе молнии, голубой. Небо в буквальном смысле разорвало на две части. Гром гремел такой силой, что на секунду показалось, будто бы сам мир скоро рухнет. Бежать некуда, остается только безвольно наблюдать за тем, как странного вида воронка быстро закручивается, стягивая в центр все облака. Как, я широко раскрыл рот, ведь не мог поверить своим глазам. Сейчас происходит точно то же самое, как и тогда, когда я вместе с поездом оказался затянут в воронку. Молнии разных цветов сверкали в небе, но ни одна из них не достигала земли. Казалось, что это было где-то там, далеко, на невиданном расстоянии от нас, но все изменилось в один момент, когда с небес посыпались люди. Не было ни частей домов, ни машин или же железнодорожных вагонов, как было в моем случае, только людей их было очень много. Сотнями они падали с небес, разлетаясь по разным уголкам мира, словно подхваченные какой-то неведомой силой. «Зашибись!» — рявкнул я, прижавшись спиной к щитковому дереву. Дикарям совсем крышу сорвало, они бегали вокруг дерева, поднимая фрукты к небу, словно дар богам во имя их милости. Глава 8. Небесная аномалия. Неужели я попал в этот мир точно таким же образом, как мне удалось выжить при падении с неба? Какое там расстояние? Мне такое даже сложно представить. Люди разлетались в разные стороны, неведомая сила подхватывала их, медленно опуская вниз. Кто-то улетел в непроглядные джунгли, кто-то упал на безграничную равнину, а кого-то и вовсе унесло за горизонт. Я не планировал искать кого-либо из них. Во-первых, это опасно, ведь в дремучих лесах древнего мира таится неведомая опасность. Хищные звери, чей размер порой достигает легкового автомобиля, и неблагоприятная обстановка с сопутствующими проблемами. Во-вторых, мне не особо хочется сталкиваться с другими людьми. Как по мне, это обуза, и неизвестно, как человек отреагирует на подобное перемещение. Зачем мне лишние проблемы? А что, если это рецидивист какой-то? Или же это террорист? Люди с Земли отличаются от глупых дикарей, они расчетливы, завистливы и в какой-то момент могут ударить в спину. Сам я не буду искать себе новых жильцов в племя, но если наткнусь случайно на кого-то в дремучих джунглях или кто-то самостоятельно выйдет к моему племени, то я не откажу им в присоединении. Постепенно небо стянулось. Белоснежные облака разных форм быстро перемещались по безграничной синеве. Казалось, что ничего толком и не произошло. Аномалия быстро исчезла. Теперь сложно сказать, правда это или ложь. Только небольшой осадок внутри остался, ведь теперь я здесь не единственный человек из современного общества, а это значит только одно – конкуренции быть, и она скорее всего будет идти бок о бок с кровью. Слишком это странно все, под нос пробормотал я себе, попутно собирая кроваво-красные плоды щиткового дерева. Зачем мы нужны здесь? Ответить на этот вопрос, к сожалению, не представляется возможным. Все слишком запутано, но сейчас стоит сконцентрироваться на выживании, улучшении своей жизни и жизни дикарей. Мои ребята уже пришли в себя, они с глупым видом смотрели на небо в попытках понять, что же это такое было. Проявление божественности Земли или же нечто доселе невиданное? Нет, они могли видеть это довольно часто. Кто сказал, что я первый, кого перенесли сюда? Но как объяснить тогда систему? А что, если она не только у меня? Я резко остановился на месте, откусил большой кусок красного фрукта и, выплюнув кость на землю, произнес: «Ну и что с того?» Внимательно смотрел за тем, как дикари перетаскивали бревна на полотно из лиан. «Мои ребята уже не такие, как обычные дикари. Мы сможем стать лучшими из лучших». На самом деле удивительно, что эти лианы могут выдерживать подобный вес и не рваться на части. Неужели это какие-то особенные растения, чья прочность очень высока? «Федя!» — крикнул я, отвлекая от работы щуплого дикаря, щеголяющего голышом. «Под сюды!» Я начал махать рукой, изображая привлекающий к себе жест. «Я рад, что мне удалось присвоить им имена. Часть из дикарей откликаются на них, часть лишь глупо смотрит в ответ, когда я пытаюсь позвать их. Вот Федя, очень прилежный работник, быстро учится, хорошо соображает. Если тенденция к развитию будет прослеживаться дальше, то, может быть, стоит наградить его чем-нибудь. Одежда, вкусности, оружие, нужно ввести систему, труд награда, чтобы ускорить развитие дикарей. Они будут целенаправленно работать и развиваться, чтобы в конечном итоге получить награду. Я холодно смотрел на сгорбленные спины своих подопечных, планируя дальнейший путь развития, но потом покачал головой и присоединился к перетаскиванию бревен. Жаль, что бензопила закончилась, так бы можно было сделать часть забора или же напилить еще больше досок. То, что я сделал, можно использовать, чтобы залатать вагон, но стоит ли оно того? Мне кажется, что стоит построить небольшой дом и заселить туда дикарей. Как раз приучу их ко сну не на улице, а внутри дощатого домишки. По возвращению к месту будущего племени, я первым делом поспешил проверить состояние Степана. Парень лежал на кресле, прикрытый куском одежды. Разве я накрывал его? Я нахмурил брови и огляделся по сторонам. Дикаря, которого я оставил охранять раненого, нигде не было. Неужели он сбежал? Или кто здесь? Я схватил одну из палок, что лежала внутри вагона, и, обхватив ее двумя руками, начал обшаривать угол за углом. Я даже перевернул склад вещей, но так никого и не нашел. Какого дьявола? Неужели он сам себя накрыл? Я не мог поверить тому, что вижу. Разве дикари не отрицают существование одежды? Насколько помню, Им и так хорошо спалось полностью голыми. Мне не оставалось ничего, кроме как быстро выскочить на улицу, чтобы оббежать весь вагон в поисках незнакомца. Я чувствовал, что здесь что-то не так, но толком ничего объяснить не мог. Нет, вдруг я услышал истошный крик. Он шел с другого конца вагона. Нет, не внутри, а снаружи, там, где до этого прятал убитых юрингов. Отпустите, ублюдки. То-то я не увидел дикарей, только оставленные бревна и фрукты, лежащие сверху. Все-таки незнакомец был. Я выгнул правую бровь и быстро побежал к источнику шума. Если воспринимать на слух, то он принадлежал мужчине в возрасте около 40 лет, может 50. Нужно успеть до того, как дикари его прирежут или же попытаются сожрать заживо. Я знаю, что они очень территориальные существа, и если кто-то вторгнется в их племя, то его будет ждать незавидная участь. Когда прибыл на место, увидел толпу дикарей, окруживших седовласого мужчину в черном костюме. Мои парни хватали его за одежду, тянули за галстук, отчего петля на шее незнакомца затягивалась все сильнее и сильнее. Его лицо покраснело, глаза выпучились, а вены вздулись на лбу. Он всеми силами пытался вырваться из окружения, но ничего не вышло. Вдруг он заметил меня, с надеждой в глазах протянул руку в мою сторону и еле слышно пробормотал: «Пэ, помогите!» Я не знал, как реагировать, просто застыл в ступоре. Голову наполнили хаотичные мысли, а тело слегка дрожало. Помочь ему или же бросить? Кто он такой и как здесь оказался? Стиснув челюсть, я все же решил вмешаться и громким рыком ошарашил дикарей. «Стоять!» Они быстро обернулись и отступили от незнакомца. Тот сразу же развязал галстук, и до моих ушей донесся сильный приступ кашля. «Назад!» Я указал рукой, чтобы дикари оставили меня и мужчину наедине. «Вождь!» Федя указал пальцем на незнакомца. «Чужак! Убить!» «Да-да!» Подхватили другие. «Убить!» «Чужак!» «Племя!» «Защита!» Они настаивали на своем. Каждый из них научен горьким опытом, когда родные погибают от копья чужака. Но сейчас все совершенно по-другому. Вот только как объяснить им это, а стоит ли вообще объяснять? Я сказал: «Назад!» Я схватил Толяна и Федю за шкирку и оттолкнул от нас подальше. Только грубостью мне удалось избавиться от жестоких созданий этого мира. Они с кровожадностью в глазах, направленной на незнакомца, все же решили отступиться, чтобы заняться сортировкой бревен. «Вы», — заговорил мужчина. Он был куда выше меня, около 1,90 м, с широкими плечами, прямой осанкой. У него очень мудрый вид, словно у какого-то профессора, а прокрашенные черным виски только добавляли ему статности. «Кто вы такой? Это ты накрыл Степана?» Я решил первым делом поинтересоваться, он это сделал или нет. «Степана?» Он не совсем понял, о чем я, но потом вдруг до него дошло. «Тот черно, дикарь? Подождите!» Он вдруг замахал руками. «Где я и как здесь очутился? Вы знаете ответ на этот вопрос?» Его взгляд нервно бегал из стороны в сторону, частично цеплялся за дикарей, работающих с деревом, переходил на искореженный вагон и потом ложился на меня. «Я-я», — заикался мужчина. «Я ехал на работу. Проехал Тульский оружейный, а потом, когда должен был пересечь Демидовский мост в асфальт, прямо передо мной ударила молния красного цвета, все померкло, и я проснулся рядом с этим вагоном». Он схватился за голову, по всей видимости, его мучили приступы головной боли. «Пойдем», — я сделал жест рукой, чтобы тот следовал за мной. «Я расскажу тебе», — я примерно представлял то, что он сейчас ощущает, поэтому не стал заваливать его вопросами или же отвечать на него как попало. «Нужна более спокойная обстановка, чтобы привести мысли в порядок». Мы заползли в вагон и, рассевшись друг напротив друга, вдавив спину в мягкое кресло, принялись обсуждать произошедшее с нами. На самом деле, я был несколько рад появлению другого разумного человека. Общение с дикарями неизбежно привело бы к моей деградации, чего я боялся больше всего. Пока рассказывал о мире, в который мы попали, все время наблюдал за выражением лица моего собеседника. Как он отреагирует? Сможет принять этот факт или будет сходить с ума? В ходе моего монолога я не касался дел системы, но всячески пытался узнать, есть ли у него подобная штуковина. Но он вообще не понимал, о чем я, и не улавливал тонкие намеки. На какое-то время я успокоюсь, но в будущем обязательно подкопаю под него, чтобы более досконально узнать о существовании системы. Мне нужно вернуться домой. Он вдруг встал во весь рост и направился к выходу. «Что ты делаешь? Хочешь помереть в том чертовом лесу?» Я опустил правую бровь и внимательно посмотрел на его сгорбившуюся спину. После рассказа о мире и том, что здесь происходит, он будто бы постарел лет на 10. Ты не сможешь вернуться домой, по крайней мере сейчас, я специально обронил последнюю фразу. Можно попытаться дать ему надежду на возвращение, чтобы сохранить ему жизнь. Он застыл в дверном проеме и, не поворачивая головы, произнес: «У меня больная жена», еле слышно выдавил он из себя. Его голос пронизан болью и печалью. «Если я не выберусь отсюда за 2 дня, то она умрет. У него нет шансов выбраться отсюда. За 2 дня он может пройти 100 километров по пересеченной местности, и это не говоря о встрече с ужасающими хищниками, ядовитыми растениями и самыми опасными существами этого мира, дикарями. А как же дети? Разве за ней некому присмотреть? Не знаю, правильно ли я делаю, когда лезу в подобное, но почему-то считал своим долгом спросить об этом». Он сразу не ответил, но зато повернулся. Его голубые глаза с пигментными пятнами скользили по вагону. Они зацепились за спящего дикаря, и тут он выдал то, чего я вообще не ожидал. «Он умрет, если не распороть нитки, которыми ты сшил его раны». «Что?» От неожиданности я встал и с тревогой посмотрел на него. «Как это Степан может умереть? Разве я сделал что-то не так?» «Я остановил кровь, обработал рану, дал антибиотики, перечислил я свои действия, загибая пальцы правой руки. Или, догадавшись, в чем дело, я бросился к барахлу, которое отсортировал в другом конце вагона, где деверь сохранилась. Я раскидывал вещи в разные стороны в попытках найти то, что может потенциально спасти жизнь дикарю. Ты использовал не те нитки, он может умереть от заражения из-за того, что материал ниток быстро разложится», до меня донеслись его слова. «Используй подобие нейлоновых ниток или же синтетические», добавил мужчина, чьего имени я еще не узнал. С каждой минутой, проведенной в поиске вещей, мое лицо становилось мрачнее тучи. «Твою мать!» Я отбросил часть вещей в сторону от злобы. «Здесь нет ничего из того, что могло бы сгодиться для зашивания ран. Неужели Степан умрет из-за моей ошибки? Хоть дикари и были сущими монстрами в обличии человека, эти 7 парней стали для меня хорошими товарищами. Если хоть один из них умрет, я буду чувствовать пустоту в душе. У меня есть небольшой моток», внезапно мужчина выплюнул пару фраз. «Дай мне антисептик и иголку с зажигалкой, если такое есть вообще». Он засучил рукава, и в правой руке я увидел моток странных белых ниток. «Что это такое?» – спросил я, попутно передавая необходимые вещи. «Не знаю, откуда у меня такая уверенность в этого мужика, но, когда я увидел, как он работает с иглой, выдохнул полной грудью. Неужели это те нитки, о которых ты говорил?» «Да, сдуру таскаю с собой моток», он улыбнулся, будто бы вспоминал комичную ситуацию из прошлого. «Еще когда интернатура была, один из студентов сказал что-то подобное. Если окажусь на необитаемом острове, то с помощью этих ниток смогу хотя бы повеситься». От услышанного я чуть ли не подавился слюной. «Не слишком ли это пессимистично? А вы кто по профессии?» Я закинул ногу на ногу, отвесил голову назад, полностью расслабившись. На улице раздавался звонкий треск дерева, звук хода металлических зубьев пил, и почему-то это так расслабляло. «Я?» – спросил мужчина. «Ну не дикарь же», – со смехом в голосе ответил я. «Был когда-то хирургом. Когда я услышал его слова, в моей голове загорелось море звезд. Нашему племени экстренно требовался врач, и он появился на пороге моего племени по мановению руки. Дикари хоть и могут быстро развиваться, чтобы освоить нужные профессии в мастерстве, им потребуются десятилетия. У меня нет столько времени, нужно как можно быстрее встать на ноги». «А как тебя звать-то?» – спросил я. «Иосиф, прямо как Сталин, только мелкий бывший хирург, а не правитель некогда величайшего государства», – ответил Иосиф, не поднимая головы. «То, на что я потратил больше получаса, ему удалось сделать за 3 минуты. Я пристально следил за циферблатом, чтобы примерно оценить его навыки. Нужно привязать его к поселению, но каким образом?» Когда он закончил, то посмотрел на свои запятнанные кровью руки. Его глаза метались по вагону в поиске раковины, но здесь нет ничего подобного. «У нас проблема с водой, едой и прочими штуковинами для жизни», — честно сказал я. «Я уже нашел выход, осталось немного подождать». «Сколько ты уже здесь?» — спросил он, присев на кресло рядом со спящим дикарем. «Как ты так быстро приспособился? Неужели совсем не думаешь о доме?» «Нет, не думаю», — я покачал головой. «Если не приспособишься, то умрешь. Угораздило же на старости лет попасть в такую западню». Он снял костюм и повесил галстук на край спинки. Тебе нужна моя помощь с поиском воды? Ты уверен, что готов так быстро приступить к работе? Его рвение помочь мне казалось очень странным. Я чувствовал какой-то подвох. Может, стоит хотя бы адаптироваться к местности, к климату и дикарям? Нет, все в порядке. Он покачал головой и схватил одну из палок, лежащих на земле. Ее край был заточен и отдаленно напоминал острие копья. Пойдем, иначе я могу спятить. Вот значит как. Иосиф решил работой заглушить тоску и печаль по дому и погибшей жене. Он не ответил на мои вопросы, касательно его членов семьи и части прошлого. Видать, дела там совсем плохи. Раз уж он решил работой выгнать все негативные мысли из головы, то так тому и быть. Время едва достигало 5 вечера, у нас еще много часов в запасе, чтобы попытаться хотя бы начать исполнять план, который родился в моей безумной голове. Мы вышли с Иосифом на улицу, и я решил представить его дикарям. Темнокожие парни тут же подскочили к нему и с враждебностью на лице уставились на мужчину. «Стоять!» Я выставил обе руки вперед, привлекая внимание к себе. «Это», я указал пальцем на Иосифа, «наш новый член племени». Мой громкий голос разлетелся по округе. «Вождь», Федя с Толяном вопросительно посмотрели на меня. «Чужак», Александр поднял пилу к небу и с яростью выкрикнул. «Убить, убить, убить, нет». Я тут же остановил его. Этот парень решил убить Иосифа на моих глазах. Я грозно зыркнул на него, отчего тощий парень тут же отошел назад. «Никто не тронет его», прорычал я. Дикари тут же отошли на безопасное расстояние. Раз с этим частично разобрались, то стоит приступить к работе, с улыбкой на лице воскликнул я. «Что значит частично?» — с непониманием в голосе спросил мужчина в белой рубашке. «Это значит, что утром ты проснешься с руками и ногами, а не на вертеле где-то глубоко в джунглях». Спустя некоторое время мы все вместе стояли не так далеко от водоема, где засело доисторическое чудовище. Дикари напряженно смотрели на неподвижную гладь воды, а Иосиф с интересом разглядывал местные пейзажи. Мой план состоял в том, чтобы использовать канистру с бензином и зажигалку. Тот кальмар-переросток очень боится огня, так что у нас есть 2 пути. Первый – прогнать его с помощью факелов. Второй – убить с помощью огня. Предварительно мы притащили сюда много коры, мелких веток и, самое главное, факелов. Я взял на себя опасную задачу по сближению со зверем. Возьму факел в руку и пойду прямо к воде. Местная живность, скорее всего, не видела огня, поэтому он может вызвать у них приступ животного страха, ну или ярости. Тут уже как повезет. Погибну или стану еще круче в глазах своего племени. Я схватил канистру с бензином и немного пролил на самопальный факел, вытащил зажигалку и чиркнул кремнем. Пламя быстро охватило высушенные лианы и частички ткани, освещая область вокруг нас. «Ты точно уверен?» — еле слышно спросил Иосиф. «Я не знаю, что там за тварь, но мне кажется, что это жутко небезопасно. Такой маленький источник огня навряд ли кого напугает». Медик племени выразил обеспокоенность по поводу этого плана, но у меня не было выбора. Технология сбора росы очень коряво и слишком долго собирает необходимую воду, она подойдет для одного человека, но чтобы напоить целое племя понадобится намного больше. Дикари не проронили ни слова, они прижались к деревьям, изредка поглядывая на разбивающуюся о берег воду, которая тут же пенилась. «Все будет в порядке», я ударил себя несколько раз по груди кулаком и бросился к водоему. Ноги утопали во влажной земле, пожелтевшие листья прилипали к подошве, что усложняло передвижение по подобным дебрям, но даже так я продолжал бежать сломя голову. Пока факел на пике своего горения, нужно успеть к воде. Добравшись до берега, мои уши сотряс оглушительный звук падающей воды с высоты больше 10 метров. Неописуемая красота этого небольшого водопада потрясла меня до глубины души. На секунду я даже забыл, зачем сюда пришел и кто скрывается под толщей воды, но сильное колебание в центре водоема быстро привело меня в чувство. «Вылезай, к тебе гости пришли, а ты не проявляешь должного гостеприимства». Я начал кричать и бегать по берегу туда-сюда, чтобы привлечь внимание существа. Прошло несколько минут, а за ними и все 10. Пламя факела уже не так сильно горело, отчего я начал переживать за свою безопасность. Внезапно вода затряслась, и оттуда показалось массивное длинное щупальце. Оно с грохотом приземлилось на землю, раскидывая в стороны мелкую траву, кустарники и гниющую листву с кусками влажной земли. Огромное количество воды поднялось в воздух и упало на меня в виде мелких капель. Покрытый с ног до головы водой, я всеми силами пытался защитить факел, пока надо мной не нависла огромная тень, затмевающая солнце. Глава 9. Победа или же ошибка? Размер этого существа был действительно чем-то невероятным. Сложно представить, чтобы подобные животные разгуливали по лесам Амазонки или же прятались в вечных льдах Антарктиды, но здесь такое сплошь и рядом. Палеус, головоногий моллюск, обычная. Высота палеуса в холке достигала ужасающих 18 метров, о массе я и говорить не смел, ведь даже предположить было сложно. Когда я увидел его воочию, то в моей голове промелькнули картинки, которые я видел в интернете. Насколько я помню, твари, подобных тебе, в моем мире часто выбрасывало на берег. Я хищно улыбнулся. Знаешь, что с ними происходило потом? Гигантские кальмары часто оказывались на песчаных берегах, они являются беспозвоночными существами, и остаток дней они проводили под беспощадными лучами солнечного света, ссыхаясь, медленно превращаясь в предмет обсуждений разных форумов и роликов. Если этот миниатюрный кракен выползет на берег, то его будет ждать бесславная смерть. Я быстро отступил назад, ногами утопая в рыхлой земле. Вода разжижила грунт, отчего он быстро налип на туфли. Сложно бегать, ведь трава к тому же куда выше, чем на равнине, где расположен мой зачаток племени. Если бы не моя слепая уверенность в том, что Палеус погибнет, стоит ему ступить на землю, я бы уже давно убежал, куда глаза глядят. Слишком уж опрометчивое решение я принял, когда пришел сюда. Если у меня все получится и монстр действительно будет повержен, то это станет отличным началом вождя племени, которое еще никак не названо. Палеус раскрыл огромную пасть и издал странный вой, похожий на гудок фуры. Он быстро нарастал, пока не достиг такой мощи, что даже барабанные перепонки начали дрожать. На секунду мне показалось, что в глазах потемнело, а голова начала ходить ходуном, но это не более чем иллюзия. Зверь пытался отогнать меня всеми силами, использовал свой устрашающий вид. Длинные массивные щупальца, покрытые присосками, размером с руку взрослого человека, странными наростами черного цвета, что проходили по всему телу и отдаленно напоминали тонкие иглы. На огромной башке красовались два глаза с горизонтальными зрачками черного цвета, они бегали из стороны в сторону, в конечном итоге приземлившись на мое тело. Было странно смотреть в глаза существу. Не знаю, может мне показалось, но в них я увидел страх, да, страх к небольшому колышущемуся огоньку, что едва ли не погас. Я быстро разорвал дистанцию между мной и берегом, нужно каким-то образом заманить его за собой, но как, достать мясо и помахать перед ним? Вдруг факел чуть ли не выпал из руки, мне чудом удалось поймать его. Краем глаза я заметил, как огромные зрачки Палеуса в буквальном смысле преследуют источник огня. Я застыл в позе подбирающего и, осторожно разогнувшись, начал перемещать факел из стороны в сторону. Неужели это в моей голове прозвучал оглушительный сигнал о том, что я сорвал джекпот? Медленно пятясь назад, я пристально смотрел за тем, как массивные щупальца Палеуса растекаются по земле. Неожиданно перед глазами появилось светло-голубой конверт с восклицательным знаком. Это может быть только одно задание. Неужели оно связано с Палеусом? Если да, тогда я убью двух зайцев одним выстрелом. Происходит инициация задания, мясо древнего осьминога, убейте доисторическое существо, Палеус, и получите его мясо, которым сможет несколько дней кормить свое племя. Награда за выполнение: нож для разделки морепродуктов, разметка местности под бревенчатый забор, жетон древа технологии 1. Дополнительная награда за сложность задания: трекинговые ботинки, обувь для пешего туризма. Очень заманчивая награда, особенно если учесть тот факт, что от задания нельзя отказаться или отложить, его система просто поставила перед фактом. Я глубоко вдохнул и прищурил глаза, внимательно следя за каждым движением столь огромного создания, которому самое место в море, а не посреди джунглей. Как я и думал, тварь попала под гипнотическое воздействие колышущегося пламени. В этом нет ничего удивительного, даже взрослый человек порой может забыть обо всем на свете и видеть перед собой только свет пламени. Что уж тут говорить о доисторическом создании. Мои ноги утопали в грязи, туфли полностью покрылись разжиженным грунтом, но я все равно продолжал путь. Через некоторое время Палеус чуть ли не наполовину вытащил из воды покрытое шипами тело. Уже в этот момент я заметил, как его жидкая плоть растекается по земле, трава прижимается, как и небольшие кустарники. Гравитация давила на это бескостное тело с потрясающей силой. Сотни килограммов плоти в мгновение расплылись по округе, и тварь оказалась в моей власти, но даже видя беспомощность создания, я не рискнул подойти поближе. Раз мне удалось путем нехитрых манипуляций одолеть столь грозного противника, что унес не один десяток жизней дикарей и других животных, стоит вернуться к Иосифу и остальным, чтобы обсудить, как именно закончить жизнь Полиуса. Когда подошел к ним, то заметил, что на меня смотрит два типа взглядов, выражающих совершенно разные эмоции. Иосиф, например, испытывал сомнения, а вот дикари видели во мне богоподобную личность. Их обожание достигло такого масштаба, которого я ни у кого в жизни не видел. Как добить его? Я посмотрел на Иосифа, ведь он единственный, кто говорит нормально. Я вообще профан в делах, касающихся разделки и прочих тонкостей, связанных с мясом. Я развел руками, выражая тем самым свою беспомощность в этом вопросе. Мужчина с поседевшей головой встал с земли, отряхнул колени и бросил взгляд на лежащее чудовище. Страх мелькнул внутри его глаз, но потом сменился на уверенность. Насколько я знаю, нужно разрушить его нервную систему и подождать, пока импульсы не затихнут окончательно. Он выпрямил спину. А где у него нервная система? Я и представить не мог, что нас ждет впереди и сколько ужаса мне придется перенести в поисках этой злополучной нервной системы. Оказалось, что Иосиф просто предполагал, говоря, что тварь можно убить подобным образом. На самом деле, он ни черта не знал, как и где искать слабое место Полиуса. Мне пришлось собрать всех дикарей и инструменты, чтобы методом тыка нащупать центральную нервную систему осьминога. Поначалу каждый из нас боялся подходить к распластавшейся туше, но чем больше мы попыток делали, тем более бесстрашными становились. Мы пилили, резали, кололи и рубили огрубевшую плоть осьминога. Когда оттяпали ему несколько щупалец, они начали сильно дрыгаться и извиваться. В тот момент моя душа практически покинула тело. О дикарях и говорить не стоит. Эти парни дрожали, словно маленькое деревце в сильный шторм. Иосиф же проявил небывалое спокойствие и силу духа. Он руководил нами в попытках разобраться с существом. В его глазах горел жуткий интерес к внутреннему устройству доисторического осьминога. Мужчина кроил его тело вдоль и поперек. Он заляпал весь свой строгий костюм вязкой жидкостью, но это будто бы и не беспокоило его вовсе. Только спустя несколько часов нам удалось умертвить существо, и только тогда я смог получить свою заветную награду. Жетоны технологий сейчас нужны как никогда. С помощью них можно открыть все больше новых, доселе невиданных для меня знаний, тем самым увеличивая шансы на выживание в этом мире. Не только мои шансы, но и тех, кто идет за мной. Еще одной наградой за убийство твари был заветный прудик под водопадом. Это место очень красиво. Вода хоть и прохладная, но в нынешнюю жару это можно назвать единственным спасением. После убийства Полиуса каждый из нас счел долгом искупаться, постирать одежду. Мы не боялись загрязнить воду, ведь она утекала куда-то вдаль по мелкому ручейку, что мы нашли после полного обследования прилегающей местности. Грубо говоря, она постоянно обновлялась, сохраняя первозданную чистоту воды. После помывки мы нарвали большое количество широких упругих листьев и завернули в них большое количество мяса осьминога. Таким образом мы могли сохранить его в целостности и сохранности долгое время. «Я не могу просто так уйти и оставить все это добро», – пожаловался я, глядя на огромное количество мяса, оставшееся после частичной разделки. «Оно же начнет гнить, разлагаться. Как тогда подойти к водоему и не опустошить желудок?» Я посмотрел на Иосифа, а тот в свою очередь посмотрел на меня. «У нас нет холодильников», – он развел руками. «Было бы электричество, можно было бы попробовать сварганить свой, но даже с наличием тока нам нужны испаритель, конденсатор и компрессор, не говоря о куче других материалов». Он покачал головой, выражая полное отсутствие идей по этому поводу. Хотя Иосиф вдруг прищурил глаза. «Если бы у нас была соль, мы могли бы засолить мясо и мелкими порциями употреблять его, поглощая обильное количество воды. У нас нет соли, нет холодильников», — сокрушался я. «Видать, придется бросить добро. Я не назвал бы себя жадным человеком, который имеет загребущие руки, но когда целая гора еды лежит перед тобой, а ты с беспомощностью можешь только смотреть на нее, тут бы изнывал от сердечной боли каждый». Отсортировав кульки с мясом, каждый из некоторых весил не менее 5 килограмм, мы приняли решение вернуться обратно. Мы устали от проделанной работы, и нашим телам требуется отдых, еда и прохладная вода. Был еще один момент, который очень сильно удивил меня. Когда мы подошли к воде, Федя отреагировал не так, как другие дикари. Он не бросился в воду, словно ужаленный, а нарвал большое количество листьев, несколько лиан и собрал незамысловатую конструкцию, напоминающую переносное ведро. Теперь с помощью этого ведра мы можем перенести в поселение около 3 литров воды за один раз. Конечно же, я попросил его сделать еще несколько таких приспособлений, чтобы транспортировать намного больше воды. Когда мы вернулись в поселение, то первым делом я бросился в вагон, чтобы проверить состояние Степана. Стоило мне войти внутрь, как бородатый дикарь тут же подорвался с кресла и в шоке оглядывался по сторонам. Он держал в руках палку и со страхом в глазах оглядывал неизвестную ему территорию. Я не трогал его, дал привыкнуть к вагону. До этого он никогда не просыпался в подобном месте, что так разительно отличается от пещеры или джунглей. Прошло около 10 минут, и почесав затылок, я протянул ему фрукт щипкового дерева, который предварительно схватил из импровизированного склада на улице, позади вагона. «Степан», я назвал дикаря по имени, которое ему дал. Он с сомнением на лице смотрел на меня, будто бы не узнавая. «Кушать», я указал пальцем на рот, и дикарь жестко кивнул. Он робко подошел ко мне на расстоянии вытянутой руки, еле слышно прошептав: «Вождь», широко улыбнулся и осторожно коснулся его плеча. «Да, вождь». Меня обрадовал тот факт, что Степан пришел в себя и вроде бы чувствовал себя не так плохо. Я также принес ему немного воды, чтобы тот испил. Ему нужно много пить и есть, чтобы восполнить силы, которые стремительно израсходуются организмом на восстановление ран. «Присядь», я похлопал рукой по креслу, и глазадый дикарь осторожно присел, словно боясь меня. «Ты убил чужака, мне необходимо узнать, насколько далеко от нас другое, враждебное племя и какова вероятность того, что они наведаются к нам. Много чужак мертв». Степан жестко ударил себя по израненной груди, отчего швы тут же раскрылись. «Идиот». Я хлопнул его по затылку и указал пальцем на раскрывшиеся раны, которые с таким трудом удалось заштопать. Дикарь ничего не ответил на подзатыльник, лишь виновато опустил глаза. Любой другой уже кинулся бы убивать меня или же попытался съесть, но Степан мой человек, мой подчиненный. Он понимает, что вождь не делает ничего просто так. Благо раны не раскрылись сильно, и уже через некоторое время кровь перестала идти. Я протянул ему таблетку антибиотиков и заставил проглотить. Дикарь по своему незнанию разгрыз очень противное на вкус лекарство и с перекошенным лицом сидел напротив меня в попытках проглотить фрагменты лекарства. Я едва сдерживал смех, видя, как дикарь вытаскивает язык, чешет его пальцами. Вскоре он остановился и с глупым видом посмотрел на меня. «Где живет чужак? Нужно узнать приблизительное местоположение дикарей». «За вода», он указал пальцем именно в сторону водоема, где сегодня произошла великая охота. «Они страх внутри вода». Он расширил глаза и развел руки в стороны. «Твою-то мать, хочешь сказать, что они боялись того кальмара переростка и только поэтому мы все еще живы?» Я не знал, что ответить на его слова. «Похоже, дела у нас совсем плохи, и нужно изучать в древе технологии то, что пригодится нам в приближающейся к порогу племени войне». Снова посмотрел на сидящего рядом дикаря и, обмотав его раны тонким слоем ткани, выпроводил наружу. «Мне нужно разобраться с веткой технологии и наградами, что еще не получил за задание. Вы готовы получить награду за выполнение задания?» «Конечно, я готов, еще спрашиваешь». «Получено. Трекинговые ботинки 1. Нож для разделки морепродуктов 1. Разметка местности под бревенчатый забор 1. Жетон древа технологии 1. Награда оказалась очень обильной. Здесь тебе и жетон, и одежда, и даже разметка местности». Я отложил изогнутый нож с тонким лезвием в сторону, вместе с ними также ботинки. «Сейчас стоит сконцентрироваться на изучении древа технологий. У меня есть целых 2 жетона, нужно потратить их с умом. Дерево, оружие, обычная звезда, деревянное копье, лук, стрелы с деревянным наконечником и т.д. Дерево, интерьер, обычная звезда, кровать, скамья, оконная рама, гардина и т.д. Дерево, инструменты, садовые инструменты, киянка, рубанок и т.д. Дерево, емкости для хранения, ящики, бочки и т.д. Обычная звезда. Дерево, ловец, простые ловушки. Все нужно. Выбор действительно сложный, ведь из всех ближайших ко мне веток я, к сожалению, нуждался в каждой из них. Меня смущал один момент, Почему бочки и прочие инструменты отнесены к дереву? Разве рубанок не требует металлического лезвия внутри себя, а бочки? Разве обруч не вырезают из металлического листа? Может, система просто передает знания о том, как это сделать, а сопутствующие материалы не отражают общей действительности? Я облокотился на кресло и потер пульсирующие виски большими пальцами. То есть лезвие в рубанке можно заменить стеклом и хоть немного, но обточить поверхность деревянной заготовки? Чем можно заменить стальной обруч? Я действительно понятия не имел, каким образом мне сделать бочку в данных условиях. У меня нет инструментов для обработки металла, да и плавить его не из чего. Те же печи, где мне их взять? Собрать самому из камня или же плавить металл в земле? Нет, сейчас это далеко от того, что я планирую сделать. Я собрался с мыслями и выбрал два пункта, которые сейчас остро необходимы, и моя прогрессия по дереву технологий теперь выглядит таким образом. Масштаб моего размаха не мог не радовать, и мой мозг, который все никак не привыкнет к подобному, атаковала целая куча самых разных фрагментов чужих воспоминаний, чужого профессионального опыта. Используемая ветка технологии. Дровосек — обычная звезда, добыча дерева. Обработка — обычная звезда, обычный. Строитель — обычная звезда, имеет в себе три простых чертежа. Бревенчатый забор, одноэтажный каркасный 60М, проект водоканала глиняный. Инструменты — обычная звезда, садовые инструменты, киянка, рубанок и т.д. Оружие — обычная звезда, деревянное копье, лук, стрелы с деревянным наконечником и т.д. Сквозь боль я заставил себя лечь прямо, положил руки на грудь и пытался вытерпеть все до остатка. В голову поступало потрясающее количество информации, я не мог уцепиться хотя бы за один фрагмент, они проскакивали мимо меня, оставляя тот самый опыт и знания в чистом виде. Вот только этот процесс сразительно отличался от всех предыдущих. Я мог видеть не только процесс их работы, но и воспоминания. Глава 10. Чужеродные воспоминания. К своему ужасу, я действительно обнаружил то, что внутри меня появляются эмоции, опыт и переживания тех людей, чей профессиональный опыт проходит сквозь меня. Плотник середины 16 века, орудующий рубанком и зубилом, тщательно обрабатывающий поверхность деревянных изделий, создатель садовых инструментов, что с полным погружением скрупулезно вычищает каждый спил, каждую неровность, из-за которой покупатель может получить занозу. В моей голове появлялись не только подобные воспоминания, связанные с обработкой древесины, были и личные взаимоотношения, любовь, смерть, встречи и расставания. Весь спектр человеческих эмоций сотрясал меня изнутри. В моменте мне хотелось плакать, беситься от разочарования или гнева, танцевать от переполняющего меня счастья. При этом я не мог встать, тело будто бы парализовало, и чем дольше проходил процесс переноса опыта, тем сильнее я растворялся внутри этих людей, которых, скорее всего, уже давно нет в живых. Я не боялся, нет, только интерес и наслаждение от созерцания чужих жизней, что стали лишь текстом на страницах истории. Путешествие во времени. Когда отпустила сильная головная боль, я поспешил занять положение сидя. Облокотившись о спинку кресла, я рукавом вытер пот со лба, судорожно выпалив: «Ну и охальник же ты, система!» «Что?» Я вдруг впал в ступор. «Что такое охальник? Откуда я вообще знаю это слово? Неужели это остатки чужих воспоминаний? Тогда почему я не могу вспомнить тот момент, как их использовали? Все это очень странно. Разве система не должна предоставлять чистейший опыт профессиональных сфер, что помогут мне выжить в этом мире и построить свою цивилизацию?» Пока обдумывал произошедшее, решил переобуться в новые ботинки и заодно опробовать ножичек для разделки морепродуктов в деле. Сейчас у нас достаточно еды и небольшое количество фруктов, одного из источников клетчатки. «Белок и клетчатка», — вслух сказал я, — «не хватает углеводов для большего количества энергии, мы сейчас тратим ее слишком много, вопрос дополнительной провизии стоит костью в горле». С водой разобрались, осталось запастись едой и построить забор с небольшим количеством домиков, которые будут способны вместить 6 дикарей и отдельный дом для Иосифа, который в будущем можно будет оборудовать под условную врачевальню. Ну, эта боль прошла недаром. Усмехнувшись, я вдруг осознал, что мой словарный запас пополнился довольно большим количеством старых словечек, которые уже давно не используются в повседневной речи. Это не сильно мешало мне, напротив, слегка разбавляло жесткую жизнь в древнем мире. Нож для разделки морепродуктов был выгнут и представлял собой изогнутое тонкое лезвие, что в обычной жизни я никогда не использовал. У меня всегда был один единственный нож, который я использовал для всех типов продуктов. Я аккуратно положил его обратно в кожаный черный чехол и вышел наружу. Дикари вместе с Иосифом о чем-то разговаривали, развалившись на тонких бревнах. В этот момент они казались очень расслабленными. Парни отличались от тех дикушек, что прибыли ко мне под покровом мрака, чтобы своровать пойманных мною юрингов. Эти ботинки, Иосиф сразу же обратил внимание на новенькие ботинки, чьи носы сверкали под полуденным солнцем. Я такие использовал, когда ходил в поход, лет так 10 назад. Он встал, отряхнул задницу и прищурил глаза. Очень удобные для такого рода местности, не натирают ногу, дают им дышать. Этот мужик оказался куда более наблюдательным и, к моему удивлению, знал очень многое, даже то, что не касалось специфики его профессии. Неужто почтенный возраст является отражением того опыта, который он получил на протяжении жизни? Нужно быть аккуратнее с ним. Ага, я выставил правую ногу вперед и несколько раз крутанул носом. Нашел среди чемоданов и портфелей, что остались от прежних владельцев. Я нахмурил брови и из-под лобья посмотрел на него. Не думал, что так скоро придется надеть их, уж больно понравились, не хотел испачкать. Лучше позаботиться о своем здоровье, пока молод. Иосиф улыбнулся, сделал вид, будто бы не замечает моего взгляда и, выдохнув полную грудь воздуха, продолжил. Иначе станешь таким дряхлым стариком, как я. Когда-нибудь стану, только еще хуже. Я рассмеялся. Жизнь вел крайне плохую. Почему вел? Поинтересовался пожилой хирург в отставке. Теперь я здесь, лаконично ответил я, рассекая ногами безграничные просторы лугов древнего мира. Мужчина с седыми висками и в потрепанной одежде бежал, что есть мочи. В этот момент он боролся за свою жизнь, как никогда ранее. Вокруг лишь луга с короткой рыжеватой травой и огромными камнями, возвышающимися на десятки метров. Они отбрасывали тень на землю, словно упавшие с небес метеориты, застрявшие в грунте этого мира на многие века, а то и тысячелетия. Он прижался к одному из таких камней и оглянулся назад, прокряхтев. Какого хрена? Его грудь быстро поднималась и точно так же опускалась. Красное лицо, вспотевший лоб и мокрая спина говорили о том, что он на грани истощения. Как все могло обернуться таким образом? Разве я просто не ехал домой после работы в маршрутке? Он судорожно пытался вспомнить все, что произошло с ним до этого момента и что привело его сюда. Вдруг позади него раздался стрекочущий звук, который быстро сменился на глухое топтание. «Нет, я не подохну здесь». Мужчина сорвался с места, попутно стягивая с себя ветровку. Он откинул ее в сторону вместе с небольшой поясной сумочкой, чтобы облегчить свой бег. На многие километры вокруг не было места, где можно было бы спрятаться, а камни настолько высоки и прямы, что по ним не взберется даже профессиональный альпинист. Все, что ему остается, бежать. Спустя некоторое время он вроде бы оторвался от преследующего нечто. Существа, невиданные им доселе, щелкали пастью, полной острых клыков, рычали и издавали писклявые звуки, будто бы общаясь между собой. Небольшого размера, отдаленно напоминают упитанную собаку. Поодиночке они слабы и трусливы, но стоит им собраться в стаю, как никто и ничто в этом мире не сможет их напугать. 12 особей отстали от перепуганного мужчины на некоторое расстояние, но буквально через несколько минут они нагнали его с потрясающей скоростью. Жестокие твари начали цеплять его за штаны, разрывая ткань на куски. Царапали его спину когтями, когда пытались запрыгнуть на него в попытках повалить на землю, но незнакомец, прибывший в этот мир, не сдавался. Он продолжал бежать, даже если впереди не было ничего, кроме травы, заросших кратеров и камней, возвышающихся до небес. Тоненький луч надежды теплился в его бьющемся сердце. Он рассчитывал найти точно таких же людей, как и он, что попали неизвестно куда. Мужчина планировал объединить усилия и дать отпор чудовищным зверям, но чем дальше он бежал, тем призрачнее становилась надежда. Силы покидали его тело, а мозг наводнили страшные мысли о смерти, очень жестокой смерти. Он жадно хватал ртом воздух в попытке выжать хоть сколько-то сил, загребал руками воздух, чтобы подтолкнуть себя вперед хоть чуть-чуть. «Нет-нет-нет», — трижды повторил мужчина. Твари осадили его со всех сторон, они игрались с ним, словно с загнанной в ловушку добычей. «Пошли к черту! Помогите! Помогите, кто-нибудь!» Подобное происходило повсеместно. В каждом уголке этого мира начали появляться испуганные люди, которые катастрофически отличаются от местных дикарей. Они не понимали, каким образом оказались в этом месте. Кто-то частично потерял память, а кто-то же наоборот, помнил все до мельчайших подробностей и вместо бесцельных скитаний строил планы по выживанию в чужеродном для человечества мире. Некоторым удалось даже наладить контакт с разобщенными племенами, произвести первый в истории обмен, а кого-то уже крутили на вертеле в сопровождении звука капающего жира. Этот мир, что прозван Гарда, крайне жесток и населен тем, что обычный человек никогда бы не смог пережить. Ужасающие силы вирусы, неизвестные бактерии и коварные хищники будут преследовать тех, кого занесла сюда сама судьба, до тех пор, пока человечество не подчинится местным укладам или же не перепишет их на свой лад. После непродолжительного обмена фразами с Иосифом, мы расселись вокруг костра. Я ловкими движениями отшлифовал доску перочинным ножом и начал разделывать мясо осьминога. Под удивленные взгляды я криво водил ножом из стороны в сторону в попытках правильно порезать его, но услышал разочарованный вдох-выдох. Я посмотрел на мужчину и без лишних слов передал ему инструмент для разделки и самодельную доску. Следом я увидел то, что мог видеть только в фильмах или прочитать в книжках. Он ловко, мастерски и отточенно водил кончиком ножа, под его рукой мясо распадалось на волокна, словно оно уже таким было изначально. Я бы сказал, что частенько разделывал человека, но он остановил ход ножа и я будто бы проснулся от гипноза. Но я одно время работал су-шефом на полставке. Су-шеф и хирург, я удивленно посмотрел на него. Как ты вообще связался с медициной? Это долгая история, давай лучше поедим. Он криво улыбнулся, в его глазах я увидел нежелание рассказывать о своем прошлом. Я не давил на него и, подув несколько раз на пламя костра, схватил первую попавшуюся под руку палку, расщепил ее на несколько тоненьких веточек и передал каждому из племени. Дикари потихоньку смогли адаптироваться к костру, ведь он сопровождал нас на каждом шагу. Даже так им все еще предстоит долгий путь до полного привыкания и осознания того, что еду нужно термически обрабатывать, а не жрать сырой. Спустя несколько секунд место перед вагоном наполнилось сладостным ароматом едва поджаренного осьминога. Я не стал передерживать, чтобы не превратить кусок в резину и немного остудив его, закинул в рот. Это, заикаясь, воскликнул я, разве это осьминог, которого ты ел в прошлом? Я посмотрел на Иосифа и заметил, что тот с закрытыми глазами медленно смакует вкус этого удивительного блюда. Тонкий вкус морепродуктов, констатировал он, сюда не подойдут ДП в виде соевого соуса или каких-то специй. Легкий дымок от костра и слабая прожарка сделали свое дело, я готов есть это каждый день. Он сжал кулаки так сильно, что даже костяшки побелели. Спасибо, я же не спросил, как тебя зовут. Серый, зови меня Серый. Я отмахнулся рукой и нанизал новый кусочек осьминога. Может, все-таки вождь? Он лукаво улыбнулся, отчего кусок мяса чуть не застрял у меня в горле. Ты же добытчик, без шуток. Когда мы стояли в стороне и наблюдали, ты рисковал жизнью и добыл эту еду, разделив ее на всех. Забудь, просто ешь, не подумал бы, что в свои 30 с копейками могу покраснеть от чьих-то слов, но, если быть откровенным, мне понравились его слова. Нет, я не лезу под пули ради чьего-то одобрения или прочей чуши, только ради своих интересов. Я не назвал бы себя добряком, человеком, готовым пожертвовать многим ради чужих людей, только ради своих, а эти ребята, чье племя погибло, их отчасти можно назвать своими. Они верят в меня и почитают. Разве члены моего племени недостойны хорошей жизни? Прикончив кусок в два укуса, я встал и взглянул на небо. Солнце медленно заходит за горизонт, и до наступления ночи оставалось чуть больше 2 часов. Думаю, это время можно смело потратить на то, чтобы воспользоваться той самой разметкой бревенчатого забора, которую получил за выполнение задания. Я несколько раз кивнул, представляя, как это будет выглядеть, и вдруг сознал, что понятия не имею, как активировать данную функцию. Я не получил никаких пергаментов или чертежей с разметкой, только цифровое упоминание. Использовать разметку. Я попробовал сказать это про себя и, к моему удивлению, это действительно сработало. Не знаю, по какому принципу, думаю, в будущем смогу более точно разобраться в этом вопросе. После кратковременной вспышки перед глазами я вдруг понял, что могу видеть векторные линии, они раскинулись повсюду, куда можно только бросить взгляд. При изменении положения головы эти линии меняют свое положение и сходятся в разных точках. Эти точки и есть положение под лунку для столба. Раз у нас много веток, то их можно использовать для условной разметки, а потом уже начать копать лунки. «Иосиф, нужна твоя помощь», — без лишних слов мужчина подорвался с места, даже толком не доев. Я вручил ему целую стопку веток, и с задумчивым выражением лица он шел рядом со мной до ближайшей лунки. Она находилась примерно в 10 метрах от угла вагона. Я примерно представил, какой размер забора выйдет, и решил пройти еще дальше. 30 метров от вагона, 40 и 60. Да, бревен понадобится очень много, но разве есть выбор? Лучше заложить прочный фундамент и начать отстраивать сейчас, чем в грозу и дождь оказаться с голой задницей на морозе. Иосиф все это время не задавал вопросов, он послушно следовал за мной с палками, пока я отмерял приблизительное расстояние. Мне потребовалось больше 2 часов на то, чтобы полностью разметить все лунки. Остается надеяться, что за ночь палки никуда не денутся, ведь когда круг был замкнут, векторные линии полностью растворились в пространстве. Раз уж мы закончили, думаю, стоит спросить. Мужчина положил ветки к остальным бревнам и сложил руки на груди, внимательно смотря на меня. «Я думаю поставить забор», — правдиво ответил я. «Не так давно Степан притащил голову убитого дикаря, я немного замялся на этом моменте. Мне кажется, что не избежать беды, если не поставить забор, который частично обезопасит от нападений дикарей. Также я планирую обучить их стрельбе из лука». Когда я сказал это, Иосиф удивленно раскрыл рот. «Ты это знаешь?» На его лице был шок. «Я не встречал столь разносторонних личностей, как ты, а видел я много, поверь мне. Это все мелочи, не забивай себе голову». Я покачал головой и заметил, что дикари в обнимку зажались между бревен. Один сидел на карауле, остальные уже вовсю спали. «Не нравится мне все это. Ты воспринимаешь их как людей или как животных?» Неожиданно для меня Иосиф задал именно тот вопрос, который беспокоил меня уже давно. «Я не знаю, сейчас они на уровне домашних животных, но я», осторожно положив копну палок на землю ко всем остальным, я продолжил. «Думаю, что у меня получится сделать из них полноценных людей, таких, как мы, а не жестоких дикарей, что взрастили себя в мрачное древнее время. Это будет очень сложно сделать». Иосиф покачал головой, отвернулся и посмотрел на возвышающиеся посреди степи каменные глыбы. «Мне кажется, их природная сущность хищников, которая размывалась сотнями тысяч лет, не так просто отступится перед прогрессивным мировоззрением. Хотел бы я сказать, что заставлю ее отступиться, но черт его знает, как дела пойдут». Я пожал плечами и направился в сторону вагона. «Уж слишком я устал за сегодня. Может, они нападут на нас ночью и зарежут?» Когда я это сказал, мужчина, идущий за мной, резко остановился. «Шучу я», — рассмеялся, попутно зевая. «Я провел несколько ночей вместе с ними, но все еще жив. Сегодня ты можешь переночевать со мной в одном вагоне, но завтра займемся отстройкой жилища». «Я не против, только за», — Иосиф несколько раз кивнул. Я слегка удивился этому, любой другой начал бы пререкаться, упираться и стараться остаться в вагоне, где лучшие удобства и относительно тепло. Мы взобрались внутрь, и я сразу же укутался в спальник, но не засыпал сразу. Мои глаза уже слипались, но я не рисковал смыкать веки, пока посторонний мужчина не уснет первым. Когда был с дикарями, то не боялся спать в относительной близости с ними. Иосиф показался мне очень опасным, хладнокровным и крайне целеустремленным человеком. С такими нужно быть осторожнее, чтобы не оказаться в роли жертвы или же куклы для манипуляций. Старик осторожно прилег на кресло, вытянул ноги, сложил руки на груди. Предварительно он подложил под себя пиджак, который только-только просох от воды и мгновенно уснул.